Лев пестрых не взлюбил овец. Их просто бы ему перевести нетрудно, но это было бы неправосудно. Он не на то в лесах носил венец, чтоб подданных душить, но им давать расправу. А видеть пеструю овцу терпения нет. Как сбыть их и сберечь свою на свете славу? И вот к себе зовет медведя он с лисою на совет. И им за тайну открывает, что, видя пеструю овцу, он всякий раз глазами целый день страдает. И что придет ему совсем лишиться глаз, и как такой беде помочь, совсем не знает. «Всесильный лев», — сказал на супесе медведь, — «но что тут много разговоров? Вели без дальних сборов, овец передушить, кого о них жалеть?» Лиса, увидевши, что лев нахмурил брови, смиренно говорит: «О, царь, наш добрый царь, ты, верно, запретишь гнать эту бедную тварь и не прольешь невинной крови. Осмелюсь я совет иной произнести. Дай повеление ты луга им отвести, где был обильный корм для маток, и где бы поскакать, побегать для ягняток. А так в пастухах у нас здесь недостаток, то прикажи овец волкам пасти. Не знаю, как-то мне сдается, что род их сам собой переведется. А между тем пускай блаженствуют они, и чтоб не сделалось, ты будешь в стороне». Лисице мнение в совете силу взяло, и так удачно в ход пошло, что, наконец, не только пестрых там овец, и гладких стало мало. Какие же у зверей пошли на это толки, что лев бы и хорош, да все злодеи волки –